Матерь Агни-йоги. Нельзя плодоносно устремляться к владыке, не уничтожив в себе губительную половинчатость мышления. Когда все на планете разделилось по полюсам и тяготеет либо к одному, либо к другому, половинчатое мышление заставляет болезненно и бесцельно топтаться около огненного лезвия меча Архангела, полагающего границу между светом и тьмою. Невежда может еще думать, что необузданная и неукрощенная мысль – не беда. Но знающий знает, что это великое бедствие, которое неуклонно ведет дух к катастрофе. Катастрофа или падение духа – многие ли мыслят об этом? Бедствие человечества происходит от неосознания мощи мысли, творящей добро или зло, мир или разрушение, свет или тьму. Каждая мысль служит одному из полюсов и усиливает который-либо из них. Служители света и служители тьмы служат свету или тьме своей мыслью. Последующие деяния тех и других есть лишь следствие мыслей. Упорный не делается на мысль, ибо мысль есть двигатель жизни.